«А что вам надо? У меня кремний для зажигалок, я сам продаю». Страшные галицийские евреи, рыжие и веснущатые, в круглых широкополых шляпах, точно сошедшие со старых гравюр, изображающих гетто. Они задумчиво крутят свои длинные библейские пейсы и, наматывая их на пальцы, тихо журчат, собираясь кучками. Нашим они не верят. Они держатся особняком и делают дела только между собой. Их интересует голд. Драфты, переводы, валюта, деньги они торгуют только деньгами. «Идь до дьябла! Не заворачивай мне головы!» Это поляки, польские евреи. Они говорят охотно и вежливо, кланяясь, снимают шляпу, улыбаются. Одеты они бедно, но тщательно. Из добрых лодзинских материалов, в немного длинных пиджаках по тогдашней берлинской моде, уже изношенных, но еще полных достоинства. Их глаза горят голодным блеском, но обращаются они мягко. «Извиняюсь, я слыхал, что пану требуется мыло. Нет, благодарю вас. В таком разе, может быть, коньяк? Нет, не надо. А цигарек пан не купит? Что это? Ну, часы по-русски. Нет, не надо. Препрашим». Он отходит. А волна катится, бежит неустанно. Кого только здесь нет. Музыканты, приказчики из бакалеек, комиссионеры пароходов, бармены из Циндао, содержатели притонов, парикмахеры, стукачи, героинисты, чуть подлеченные вынужденным сидением в тюрьме, хозяева пивных, скупщики краденого, просто молодые люди, попробовавшие первых легких денег и уже истратившие их, уже отсидевшие сроки наказания за проданную липу. Португальцы, китайцы, женщины. Да, женщины тоже. Что они делают здесь? Вон та старая толстая тетя Фанни, коротко по-мужски остриженная, она со всеми на «ты», она продает далеко не женские вещи, название товара не упоминается вслух, но все смеются. «Почем?» «Только по 10 дюжин», — отвечает она, «300 CRB». «А эти кто?» «Девчонки из знакомых баров. Что они здесь делают?» Я подхожу к их группе. «Алло, Тамара, вы чего здесь? Продаете, покупаете?» «Да нет, мне вчера один фраер тут назначил свидание. Сказал, приходи на биржу. Если у меня пройдет одно дело, я тебе полкосых дам. А вы, Люся?» «Я одному типу морду набить пришла». «За что?» «Взял мой браслет продать. И ни его, ни браслета. Good luck». Веселая стайка моих молодых приятелей показывается из-за угла. Они ничего не продают, они уже продали в свое время и уже заработали, и теперь приходят сюда развлекаться. «Дед!» — кричат они мне. «У нас такая игра. Я наш великий, вечно юный дед, а они любимые внуки». Теперь они спрашивают: «Ты что здесь делаешь?» «Продаю разницу». «Какую? Большую. А маленьких нет?» «Нет». «Это две большие разницы», — говорят они. На углу в грязном подъезде серого высокого дома ничком в сырой нише лежит прокаженный. Он раздирает на себе ногтями страшные лиловые струпья и своим ест землю. Иногда он садится и начинает собирать в шеи с лохмотьев своей одежды. Набрав полную горсть, он со злобными проклятиями кидает их на проходящих мимо, его трясет, у него черная лихорадка. Люди равнодушно проходят мимо, а он корчится, воет и долго грозит им вслед. И страшные обрубки его почернелых ног еще долго торчат, словно обгоревшие ветви деревьев после пожара. Он кричит и кричит без конца. Это голос Китая. Хлам. Раз в неделю по средам в Ренессансе проходили вечера хлама. Слово «хлам» означало художники, литераторы, артисты и музыканты. Конечно, ни художников, ни артистов, ни литераторов там не бывало, по той простой причине, что таковых в Шанхае просто не было. Музыкантов было немного, но они по вечерам играли в дансингах и поэтому отсутствовали. Но зато бывала та публика, которая имела какое-то отношение к тому маленькому артистическому миру, который все же был в Шанхае. Ходили маникюрши, портнихи, парикмахеры, мелкие репортеры, спекулянты и жулики. Душой этих вечеров был некий Гвадалквивиров, театральный паразит, приехавший еще в 30-м году с балетной труппой в Харбин администратором,